барышни совершенно не касается. Как вы измените мое имя? Барышня все понимает. Разве она станет из-за этого сердиться? Ну, если так, то я заменю слово «сян» на «цю» осенний, заявила Дзиньгуй. Водяной орех пышно разрастается и цветет осенью. Поэтому «цю» будет здесь более уместным, чем «сян». «Как вам угодно, госпожа», — улыбаясь, произнесла Сян Лин. Таким образом, с этих пор девушку стали звать Цю Лин. Бао Чай действительно не стала принимать такую перемену близко к сердцу. Сюи Пань был ненасытен. Захватив Лун, он зарился на Шу. Женившись на Цзиньгуй, он тут же стал заглядываться на ее служанку Бао Чань, исключительно красивую, грациозную девушку, казавшуюся ему милой и скромной. Он часто звал девушку, требуя то чаю, то воды. Делал он это все исключительно для того, чтобы иметь возможность лишний раз перекинуться с ней словечком. Хотя Бао Чань была опытной девушкой и прекрасно понимала намерения Сюэ Паня, все же она побаивалась Дзиньгуй и не осмеливалась поступить слишком опрометчиво, чтобы не навлечь на себя ее недовольство. Дзиньгуй, со своей стороны, тоже понимала замысел своего мужа и думала: «Прежде всего нужно прижать к стенке Сян Лин, но у меня до сих пор не было зацепки. Сейчас, когда мужу приглянулась Бао Чань, нужно сделать все, чтобы он взял ее себе. Это постепенно отдалит его от Сян Лин. Бао Чань можно не опасаться, она моя служанка. А что касается Сян Лин, то я приберу ее к рукам, как только муж перестанет обращать на нее внимание». Составив такой план, она стала ждать удобного момента для его осуществления. Однажды вечером, изрядно подвыпив, Сюи Пань приказал Бао Чань подать ему чашку чаю. Принимая чай, он ущипнул девушку за руку. Бао Чань быстро отдернула руку, сделав вид, что очень обижена. А чашка упала на пол и разбилась. Чтобы как-нибудь оправдаться, Сюи Пань заявил, что она плохо держала чашку. «Это вы плохо брали ее», — возразила Бао Чань. «Не считай меня дурой», — вмешалась с усмешкой Дзиньгуй. «Думаете, я не понимаю, что между вами происходит?» Сюи Пань опустил голову и беззвучно засмеялся. Бао Чань покраснела и вышла. Вскоре наступило время ложиться спать. Дзиньгуй нарочно прогнала Сюи Паня в другую комнату. «Иди, а то как бы тебе не заболеть от неудовлетворенной страсти», — сказала она. Сюи Пань в ответ только засмеялся. «Если ты что-либо хочешь, говори прямо, но не пытайся делать украдкой», — предупредила она. Находясь под хмельком, Сюи Пань потерял всякий стыд. Он опустился на колени на край кровати, привлек к себе Дзиньгуй и сказал ей: «Дорогая моя, если ты подаришь мне Бао Чань, я готов сделать для тебя все, что захочешь. Я достану тебе даже мозг живого человека». «О чем тут говорить?» — засмеялась Дзиньгуй. «Если тебе кто-нибудь нравится, можешь открыто брать себе в наложницы. Тебя никто не осудит, а мне ничего не нужно». Обрадованный, Сюэ Пань стал без конца благодарить жену. В эту ночь он не жалел сил, стараясь угодить ей, но его поведение не было искренним. На следующий день он не выходил из дому, болтал и дурачился с Деньгуй и Бао Чань.